Глава вторая. Начало конца. В тот же самый день, около 2 часов пополудни, когда Дармонталь, пользуясь отсутствием Бюва, по-видимому, ушедшего в библиотеку, в тысячный раз повторял Батильде, что он любит только ее, и что он никогда не полюбит другую, вошла Нанетта и сообщила шевалье, что дома его ожидает какой-то господин, сказавший, что пришел по важному делу. Дармонталь, желая узнать, какой докучливый человек преследует его даже в раю любви, подошел к окну и увидел аббата Бриго, который прохаживался взад и вперед по его комнате. Тогда шевалье успокоил улыбкой встревоженную Батильду, запечатлел на ее девственно чистом лбу целомудренный поцелуй и поднялся к себе. — Ну вот, — сказал аббат, завидев его, — хорошенькие дела творятся, дорогой питомец, в то время как вы преспокойно милуете с вашей соседкой. — А что случилось? — спросил Дармонталь. — Так вы, значит, ничего не знаете? — Ничего, ровно ничего. Но предупреждаю, что если известие, которое вы собираетесь мне сообщить, окажется не таким уж важным, я задушу вас за то, что вы мне помешали, и так берегитесь. И если у вас нет важных известий, уж лучше придумайте их. — К несчастью, дорогой питомец, — сказал аббат Бриго, — действительность оставляет мало простора для моего воображения. — В самом деле, дорогой Бриго, — сказал Дармонталь, внимательнее поглядев на аббата, — у вас чертовски похоронный вид. Так что же случилось? Расскажите. — Что случилось? — О, бог мой, почти ничего, разве только то, что нас кто-то предал, что маршал де Вильруа сегодня утром был арестован в Версале, и что 2 письма Филиппа V, которые он должен был передать королю, в руках у регента. — Повторите, аббат, — сказал Дармонталь, который до этой минуты был на 7-м небе от счастья, и которому было бесконечно трудно спуститься на землю. — Повторите, что вы сказали, я не расслышал. И аббат повторил слово в слово, чуть ли не по слогам, известие, которое он принес шевалье. Дармонталь выслушал горестный рассказ Бриго и понял всю серьезность положения. Но какие бы мрачные мысли ни вызвало у него это известие, лицо шевалье не выдало его чувств, а лишь приобрело выражение спокойной твердости, обычное для него в минуты опасности. Потом, когда аббат кончил, Дармонталь спросил голосом, в котором невозможно было уловить ни малейшего волнения: «Это все?» — Да, пока все, но мне кажется, что этого вполне достаточно, и что, если вам этого мало, на вас трудно угодить. — Дорогой аббат, когда мы затевали заговор, у нас были приблизительно равные шансы на успех и на провал. Вначале наши шансы на удачу поднялись, теперь они падают. Вчера у нас было 90 шансов из 100, сегодня только 30, вот и все. — Ну что же, — сказал аббат Бриго, — я с удовольствием вижу, что вас не так-то легко смутить. — Что вы хотите, дорогой аббат, — сказал Дармонталь, — я сейчас счастлив и смотрю на вещи, как счастливый человек. — Если бы вы застали меня в минуту печали, мне то же самое представилось бы в черном свете, и я ответил бы «Амен» на ваше «де профундис». Амен. Аминь. «De profundis» — заупокойный гимн, который поют при погребении по уставу католической церкви, получил свое название по начальным словам. Итак, значит, каково ваше мнение? Мое мнение состоит в том, что игра осложняется, но что партия отнюдь не проиграна. Маршал де Вильруа не участвует в заговоре. Маршал де Вильруа не знает имен заговорщиков. В письмах Филиппа V, насколько я помню, никто не назван и действительно скомпрометирован в этой истории один только принц де Саламар. Но его дипломатическая неприкосновенность гарантирует его от всякой реальной опасности. К тому же, если наш план уже известен кардиналу Альберони, господин де Сент-Эньян должен послужить ему заложником. — В том, что вы говорите, есть доля правды, — сказал, успокаиваясь, аббат Бриго. — А от кого вам известны эти новости? — спросил шевалье. — От де Валефа. Ему все это сообщила герцогиня Дюмен, и он отправился выяснить, как обстоит дело, к самому принцу де Саламару. — Ну что ж, нам надо было бы повидаться с де Валефом. Я назначил ему свидание здесь, и так как прежде чем прийти к вам, я зашел к маркизу де Помпадур, меня даже удивляет, что его еще нет здесь. — Рауль! — послышался голос на лестнице. — Рауль! — А, вот и он! — вскричал Дармонталь, подбегая к двери и открывая ее. — Спасибо, дорогой, — сказал барон де Валеф, — вы как раз вовремя пришли мне на помощь, потому что, клянусь честью, я уже готов был уйти, решив, что Бриго перепутал адреса и что ни один христианин не может жить в такой голубятне. — Ах, мой дорогой, — продолжал он, повертываясь вокруг себя на каблуке и оглядывая мансарду Дармонталя, — я должен привести к вам герцогиню Дюмен. Пусть она знает, на что вы обрекаете себя ради нее. — Дай бог, барон, — сказал аббат Бриго, — чтобы через несколько дней вы, шевалье, и я не переселились в еще худшее жилье. — А, вы хотите сказать, в Бастилию? Это возможно, аббат, но тут мы, по меньшей мере, бессильны. И потом, Бастилия — это королевская собственность, что все-таки немного облагораживает ее и делает таким жилищем, в котором дворянин может жить, не роняя достоинства, но эта квартира... «Фи, аббат! Честное слово, от нее за целую милю несет клярком стряпчего!» «Ну, если бы вы знали, кого я здесь нашел, Валев», — сказал Дармонталь, невольно задетый презрительным отзывом барона о его жилище, — «вы бы, как и я, не захотели отсюда уехать. Ба! В самом деле, кого же? Какую-нибудь мещаночку? Эдкую мадам Мишлен? Осторожнее, шевалье, такие вещи позволительны только Ришелье». Мы с вами, хотя, быть может, и стоим больше, чем он, но пока что не пользуемся его успехом, и нам это как нельзя более повредило бы. — Как не фривольны ваши замечания, барон, — сказал аббат Бриго. — Я слушаю их с величайшим удовольствием, поскольку они доказывают мне, что наши дела вовсе не так плохи, как мы думали. Напротив. Кстати, заговор полетел ко всем чертям. — Что вы говорите, барон? — вскричал Бриго. — Я даже думал, что мне не дадут возможности сообщить вам это известие. — Вас чуть было не арестовали? — дорогой де Валев, — спросил Дармонталь. — Я был на волосок от этого. — Как же это случилось, барон? — Как? А вот как? — Вы знаете, аббат, что я вас покинул, чтобы пойти к принцу де Саламару? — Да. — Так вот, я был у него, когда пришли наложить арест на его бумаги. — Как, захвачены бумаги принца? За исключением тех, которые мы сожгли, а, к несчастью, они составляют меньшую часть. — Но тогда мы все пропали, — сказал аббат. — О, дорогой Бриго, что это вы уже махнули на наше дело рукой, черт возьми? Разве у нас не останется возможность устроить маленькую фронду? И неужели вы думаете, что герцогиня Дюмен не стоит герцогини де Лонгвиль? — Но все-таки как же это произошло, дорогой Валев? — спросил Дармонталь. «Дорогой шевалье, вообразите самую смехотворную сцену на свете. Я бы многое дал за то, чтобы вы там были. Мы бы смеялись с вами, как сумасшедшие. Вот взбесился бы бедняга Дюбуа». «Как?» — спросил Бриго. «К послу пришел сам Дюбуа? Собственной персоной. Представьте себе, мы с принцем де Саламаром, сидя у огня, спокойно болтали о наших делишках, роясь в шкатулке, полной... более или менее важных писем и сжигая все те, которые, по нашему мнению, заслуживали ауто-да-фе, как вдруг входит лакей принца и объявляет нам, что особняк оцеплен мушкетерами и что Дюбуа и Леблан спрашивают посла. Цель их визита было нетрудно разгадать. Принц, не давая себе труда выбирать бумаги, подлежащие сожжению, вываливает всю шкатулку в огонь, толкает меня в умывальную комнату и приказывает лакею ввести посетителей. В этом распоряжении не было надобности. Дюбуа и Леблан уже стояли в дверях. К счастью, ни тот, ни другой меня не увидели. «Пока что я не вижу во всем этом ничего забавного», — заметил Бриго, качая головой. «Как раз тут-то и начинается самое смешное», — сказал Валев. «Представьте себе, прежде всего, меня в туалетной, откуда я все видел и слышал. В дверях появился Дюбуа, а за его спиной Леблан. Дюбуа вытянул вперед свою лисью мордочку, отыскивая взглядом принца де Саламара, который, кутаясь в халат, стоял перед камином, чтобы заслонять с собой бумаги, пока они еще не успели сгореть. «Могу ли я осведомиться, сударь, — сказал принц со свойственной ему флегмой, — чему я обязан удовольствием видеть вас у себя?» О, боже мой, монсеньор, просто-напросто тому, что господину де Леблану и мне пришло желание познакомиться с вашими бумагами, два образчика, которых, добавил он, показывая письма короля Филиппа V, заставили нас с нетерпением предвкушать это удовольствие. Как, — сказал Бриго, — эти письма только в 10 часов утра, отобранные в Версале у маршала де Вильруа, в час дня оказались уже в Париже в руках Дюбуа. «Именно так, аббат. Как видите, они проделали более длинный путь, чем если бы их просто-напросто послали по почте». «И что же сказал на это принц?» — спросил Дармонталь. «О, принц хотел было возвысить голос, принц хотел было сослаться на международное право, но Дюбуа, которому нельзя отказать в логике, заметил ему, что он сам в некотором роде нарушил это право, прикрывая заговор своим званием посла. Короче, так как сила была не на стороне принца, ему пришлось терпеть то, чему он не мог помешать. К тому же Леблан, не спрашивая разрешения, уже открыл секретер и начал осматривать его содержимое, в то время как Дюбуа выдвигал ящики бюро и тоже рылся в бумагах. Вдруг Саламар покинул свое место и, остановив Леблана, который наложил руку на пачку писем, перевязанных розовой лентой, сказал ему: «Простите, сударь, у каждого свои прерогативы. Это письма женщин, и их надлежит просматривать другу герцога». «Спасибо за доверие», — не смутившись, сказал Дюбуа и подошел к Леблану, чтобы взять у него эту пачку. «Я привык к такого рода тайнам, и ваша будет сохранена». В эту минуту его взгляд упал на камин, и среди пепла сожженных писем Дюбуа увидел одну бумагу, еще не тронутую огнем. Бросившись к камину, он схватил ее как раз в тот момент, когда она готова была вспыхнуть. Это движение было таким стремительным, что посол не смог ему помешать, и бумага оказалась в руках Дюбуа, прежде чем принц разгадал его намерение. «Черт возьми», — сказал принц, глядя на Дюбуа, который помахивал рукой, потому что обжег пальцы. «Я знал, что у господина регента ловкие шпионы, но я не знал, что они настолько храбры, чтобы бросаться в огонь». «И право, принц», — сказал Дюбуа, уже развернувший бумагу. «Они бывают щедро вознаграждены за свою храбрость. Посмотрите-ка». Принц бросил взгляд на бумагу. Я не знаю, что в ней содержалось, но принц стал бледен, как смерть. Дюбуа расхохотался, а Саламар в приступе гнева разбил вдребезги очаровательную статуэтку, которая попалась ему под руку. «Хорошо, что вы обрушились на нее, а не на меня», — холодно сказал Дюбуа, глядя на обломки, катившиеся ему под ноги, и пряча бумагу в карман. «Всему свой черед, сударь, небо справедливо», — ответил посол. «А пока», — сказал Дюбуа своим обычным насмешливым тоном, «поскольку мы нашли примерно то, что хотели найти, и сегодня нам нельзя больше терять времени, мы опечатаем ваш кабинет». «Опечатаете кабинет, выходя из себя?» — вскричал посол. «Да, с вашего разрешения», — сказал Дюбуа. «Господин Леблан, приступайте». Леблан вытащил из сумки приготовленные ленточки и сургуч. Он опечатал сначала секретер и бюро, а потом направился к туалетной, где находился я. «Господа», — вскричал принц, — «я не потерплю». «Господа», — сказал Дюбуа, открывая дверь и вводя в комнату двух офицеров мушкетерского полка, — «вот посол Испании, который обвиняется в государственном преступлении. Извольте проводить посла к ожидающей его карете и отвезти, куда вам указано. Если он будет сопротивляться, позовите 8 человек и прикажите унести его». «И что же сделал принц?» — спросил Бриго. «То, что и вы бы сделали на его месте, как я полагаю, дорогой аббат. Он последовал за 2 офицерами». И через 5 минут ваш слуга оказался в опечатанной комнате. — Бедный принц! — воскликнул Дармонталь. — А как же, черт возьми, вы выбрались оттуда? А в этом-то и вся прелесть моей истории. Едва принц вышел, а я оказался под сургучом. Мою дверь опечатали последние, и, следовательно, Леблан закончил свое дело. Дюбуа позвал лакея принца. — Как вас зовут? — спросил Дюбуа. «Лапьер, ваша милость», — ответил лакей весь дрожа. «Дорогой Леблан», — сказал Дюбуа, — «объясните, пожалуйста, господину Лапьеру, какому наказанию подлежит тот, кто повинен в срывании печатей, наложенных полицией его величества?» «Отправки на галеры», — ответил Леблан своим обычным любезным тоном. «Дорогой Лапьер», — продолжал Дюбуа медовым голосом, — «вы слышите? Если вам угодно побыть несколько лет гребцом на судах Его Величества Короля Франции, вам стоит только тронуть пальцем одну из этих ленточек или сургучных печатей, и ваше дело будет сделано. Если же, напротив, вам приятно получить сотню луидоров, берегите, как зеницу ока, печати, которые мы наложили, и через 3 дня вам будут отсчитаны эти 100 луидоров». «Я предпочитаю 100 луидоров», — сказал этот прохвост Лапьер. «Ну что ж, тогда подпишите этот протокол. Мы назначаем вас сторожем кабинета принца». «Я к вашим услугам, ваша милость», — ответил Лапьер и подписал бумагу. «Теперь скажите», — спросил Дюбуа, — «понимаете ли вы, какая ответственность ложится на вас?» «Да, ваша милость». «Прекрасно, дорогой Леблан, нам здесь больше нечего делать», — сказал Дюбуа. «Я получил все, что хотел», — добавил он, показывая на бумагу, которую вытащил из камина. И при этих словах он вышел в сопровождении своего приспешника. Лапьер посмотрел им вслед. Потом, увидев в окно, что они садятся в экипаж, сказал мне, повернувшись в сторону туалетной: «Скорее, скорее, господин барон, вам нужно уйти отсюда, пока мы одни». «Ты, плут, значит, знал, что я здесь. Черт возьми, разве иначе бы я согласился быть сторожем? Я видел, как вы вошли в умывальную, и подумал, что вам было бы не особенно приятно пробыть там 3 дня. И ты был прав. В награду за эту хорошую мысль ты получишь от меня 100 луидоров». «Боже мой, что вы делаете?» — вскричал Лапьер. «Ты же видишь, пытаюсь выйти». «Только не через дверь, господин барон, только не через дверь. Не хотите же вы, чтобы бедный отец семейства отправился на галеры? К тому же для верности они заперли комнату на ключ и унесли его с собой». «Как же мне тогда выйти, негодяй?» «Поднимите голову». «Поднял». «Посмотрите вверх». «Смотрю». «Направо». «Но вы ничего не видите?» «А, круглые оконцы. Ну вот, встаньте на стул, на стол, на что придется, окно выходит в альков. Так, теперь прыгайте, вы упадете на кровать, вот и все. Вы не ушиблись, господин барон?» «Нет, принц, право, очень мягко спал. Желаю, чтобы там, куда его увезли, у него была бы такая же прекрасная постель. Надеюсь, теперь господин барон не забудет о той услуге, которую я ему оказал. Ты говоришь о 100 луидорах, не так ли?» «Господин барон сам их обещал». «Вот что, бездельник, поскольку я сейчас не склонен остаться без денег, возьми это кольцо. Оно стоит 300 пистолей, значит, ты выгодаешь на этой замене 600 ливров». «Господин барон самый щедрый из всех господ, каких я знаю». «Хорошо. А теперь как мне выйти отсюда?» «По этой лестничке, спустившись, господин барон окажется в буфетной, потом пройдет через кухню и выйдет через калитку, потому что парадный подъезд, быть может, охраняется». «Спасибо за объяснение». Я последовал указаниям Лапьера, прошел через буфетную, кухню, сад, нашел калитку, мигом добрался с улицы Сан-Пер сюда, и вот я у вас. «А где теперь принц де Саламар?» — спросил шевалье. «Почем я знаю?» — сказал де Валев. «Наверное, в тюрьме». «Проклятие, проклятие, проклятие!» — пробормотал Бриго. «Ну, что вы скажете о моей Одиссее, аббат?» «Что она была бы очень забавной, если бы не эта злосчастная бумага, которую проклятый Дюбуа выхватил из огня». «Да, в самом деле», — сказал де Валев, — «это все портит». «И у вас нет никакого представления, что это была за бумага?» «Ни малейшего, но будьте спокойны, аббат, она не потеряна, и когда-нибудь мы это узнаем». В эту минуту послышались шаги на лестнице. Открылась дверь, и показалась толстощекая физиономия Бонифаса. «Прошу прощения, господин Рауль», — сказал наследник госпожи Дени, — «но я ищу не вас, а папашу Бриго». «Неважно, господин Бонифас, милости прошу. Дорогой барон, позвольте вам представить крестника аббата Бриго, сына моей достойной хозяйки, госпожи Дени, который до меня занимал эту комнату». «Смотри-ка, вы дружите с баронами, господин Рауль. Какая честь, черт возьми, для дома матушки Дени. Вы правду, барон?» «Ладно, ладно, пострел», — сказал аббат, которому не улыбалось, чтобы здесь знали, что он вращается в таком обществе. «Ты сказал, что искал меня?» «Да-да, вас. Что тебе надо?» «Мне ничего, это мамаша Дени вас требует». «А что ей нужно? Ты знаешь, в чем дело?» «Еще бы мне не знать. Она хочет у вас спросить, почему завтра собирается парламент». «Завтра собирается парламент?» — вскричали де Валев и Дармонталь. «С какой целью?» — спросил Бриго. Да ведь именно это интересует бедную женщину. А откуда твоя мать узнала, что собирается парламент? Это я ей сказал. А ты откуда узнал? От моего стряпчего, ей-богу. Жулю сегодня был у господина первого председателя, и как раз в это время пришел приказ из Тюильри. Так что если завтра загорится контора, вы можете быть совершенно уверены, папаша Бриго, что это не я ее поджег. Подумайте только, все они придут в красных мантиях. Вот Раков-то соберется. Ладно, Шалопай, скажи матери, что я зайду к ней, когда буду спускаться. Этого достаточно. Мы будем вас ждать. До свидания, господин Рауль. До свидания, господин барон. Да уж раки будут дешевы. 2 су штука. И господин Бонифас вышел, даже не подозревая, какое впечатление произвело это известие на 3 его слушателей. «Замышляется какой-то переворот», — проговорил Дармонталь. «Я побегу к герцогине Дюмен, чтобы предупредить ее», — сказал де Валев. «А я к маркизу де Помпадур узнать новости», — отозвался Бриго. «А я остаюсь», — сказал Дармонталь. «Если я вам понадоблюсь, аббат, вы знаете, где меня найти? Но если вас не будет дома, шевалье, о, я буду недалеко. Вам стоит только открыть окно, да 3 раза хлопнуть в ладоши, и я прибегу». Аббат Бриго и барон де Валев взяли свои шляпы и вместе спустились на улицу, чтобы направиться каждый в свою сторону. Через 5 минут после их ухода Дармонталь тоже вышел и поднялся к Батильде, которую застал в большом волнении.